Приехал на Арбут из Африки какой-то желтый, заморенный. На приеме, тотчас же им устроенном, он охотно отвечал на вопросы любопытных об Абиссинии. Но из рассказов его выходило, что страна титанов «Золотая Африка» — что-то вроде русского захолустья. Грязь, скука, пьянство. Кто-то даже усомнился, да был ли он там на самом деле. Нарбут презрительно оглядел сомневающегося. «А вот приедет Гумилев, пусть меня проэкзаменует». «Как же я тебя экзаменовать буду?» — задумался Гумилев. «Языков ты не знаешь, ничем не интересуешься». «Хорошо, что такое текели?» «Треть рома, треть коньяку, содовое и лимон», — быстро ответил Нарбут. «Только я пил без лимона». «А-а-а!» — Гумилев сказал еще какое-то туземное слово. «Жареный поросенок». «Не поросенок, а вообще свинина. Ну, ладно, скажи мне теперь, если ты пойдешь в Джибути от вокзала направо, что будет?» «Сад». «Верно. А за садом?» «Каланча». «Не каланча, а остатки древней башни. А если повернуть еще направо, за башню, за угол?» Рябое, безбровое лицо Нарбута расплылось в масляную улыбку. «При дамах неудобно». «Не врет!» — хлопнул его по плечу Гумилев. «Был в Джибути, удостоверяю». Вскоре оказалось, что Нарбут вывез из Африки не только эти познания, но еще и лихорадку. Оттого-то он и приехал такой желтый. К его огорчению и лихорадка была вовсе не экзотическая. «В Пинске, должно быть, схватили?» — спросил его доктор. Нарбут уехал поправляться сначала в деревню, потом куда-то на юг. В 1916 году он был ненадолго в Петербурге. Шинель прапорщика сидела на нем мешком, рука была на перевязи, вид мрачный. Потом прошел слух, что Нарбут убит. Но нет, в 1920 году в книжном магазине я увидел тощую книжку, выпущенную каким-то из провинциальных отделов госиздата. Владимир Нарбут, «Красный звон» или что-то в этом роде. Я развернул ее. Рифмы «капитал» и «восстал» сразу же попались мне на глаза. Я бросил книжку обратно на прилавок.